У меня был благодетель по фамилии Джан, большой богач. Его дочь, которую в детстве звали Цзиньге, в те годы приходила в наш храм на богослужение и случайно увиделась с младшим дядей правителя области Чань-Ань, молодым господином Ли. Едва увидев Цзиньге, молодой господин влюбился в нее и тотчас послал к ней сватов. Однако Цзиньге была уже просватана за сына бывшего Чаньаньского начальника стражи. Семья Джан хотела расторгнуть договор, но опасалась, что начальник стражи не согласится, и поэтому заявила, что у девушки есть жених. Господин Ли хотел непременно жениться на девушке. Ее родители, оказавшись между двух огней, не знали, что делать. В семье начальника стражи тоже узнали об этом, не разобрались, в чем дело, и затеяли скандал. «Сколько тебе женихов нужно на одну ночь?» — говорили они. Они отказались расторгнуть договор и подали в суд. Семья невесты встревожилась не на шутку. Пришлось снарядить людей в столицу и искать покровительство. Брачный договор решено было расторгнуть. Вот я и подумала. Ваша семья в хороших отношениях с нынешним генерал-губернатором Чаньани господином Юнгуаном. Если бы вы попросили старую госпожу и ее сына написать письмо господину Юню, чтобы он поговорил с начальником стражи, тот определенно согласился бы. Если вы поможете уладить дело, семья Джан готова будет разориться, лишь бы отблагодарить вас. «Дело само по себе пустяк», — промолвила Фэнзе, «только старая госпожа не захочет в него вмешиваться». «Тогда, может быть, вы замолвите словечко», — попросила старая монахиня. «Мне денег не надо, и вмешиваться в такое дело я не стану», — заявила Фэнзе. Услышав это, Цзин Сюй задумалась и после продолжительного молчания сказала: «В семье Джан знают, что я должна просить вас. Если вы не поможете им, они не поверят, что у вас нет времени или вы не нуждаетесь в деньгах, а подумают, что ваш род дошел до такого состояния, что даже подобную мелочь вы не можете сделать». Слова монахини задели Фэнзе. «Пусть меня ждет какое угодно возмездие после смерти. Если я сказала «сделаю», значит «сделаю». Скажи им только, чтобы принесли 3000 лян серебра». «Очень хорошо!» — воскликнула старая монахиня, услышав слова Фэнзе. «Все будет сделано. Но не думай, что я помогаю из-за денег», — предупредила Фэнзе. «Эти 3000 лян серебра потребуются на разъезды слуг, которых я буду посылать. Мне ни гроша не надо. Если даже у меня самой потребуют 30 000 лян, я сию же минуту выложу». «В таком случае окажите милость, госпожа», — снова стала молить старая монахиня. «Чего ты так торопишься? Разве не видишь, как я занята? Ведь нигде не могут обойтись без меня», — воскликнула Фэнзе. А затем, обращаясь к монахине, добавила: «Не беспокойся, уж если я пообещала, так все устрою». «Конечно, конечно», — согласилась монахиня. «Если бы это пустяковое дело доверить кому-нибудь другому, он бы с ног сбился. А вы, сколько на вас дел не взваливают, совсем справляетесь. Ведь пословица гласит: способные всегда много трудятся. Старая госпожа видит, что у вас такие способности, и все поручает вам. А вам нужно позаботиться и о своем здоровье». Ее льстивые речи нравились Фэнзе, и она, невзирая на усталость, стремилась продолжить разговор. Между тем Цинь-Джун, воспользовавшись темнотой, отправился искать Джинэн. Войдя во внутренние покои, он увидел молодую монахиню, которая совершенно одна